Глава 14. Миллер. Ксенлонг погиб глупо. Задним числом стало известно, что это был один из тысяч мелких старательских корабликов, предназначенных для прыжков с астероида на астероид. Поиски шел такими. 5 или 6 семей, объединившись, наскребали деньжат на покупку и начинали добычу. Эти задолжали 3 выплаты банку. И объединенный холдинг и инвестиции потребовал наложить арест на корабль. Потому-то, согласно общему мнению, они и заглушили передатчик. Просто честные люди, ставшие владельцами ржавого корыта, не захотели с ним расставаться. Если бы кто-то задумал изобразить на плакате мечту Астера, на нем оказался бы Ксенлонг. А патрульный истребитель Сципион Африканский возвращался к Марсу после 2-годичного облета пояса. Он тоже направился к захваченному кометному телу в нескольких сотнях километров от Чирона, чтобы пополнить запасы воды. Когда старательское суденышко оказалось в пределах видимости, Сципиону представился быстроходный корабль, идущий без позывных более или менее в его сторону. Официальные источники Марса единодушно утверждали, что Сципион неоднократно требовал отозваться. Пиратское вещание АВП дружно уверяло, что все это враки, и никто в поясе никаких вызовов не слышал. Все сходились в том, что Сципион открыл порт из заградительных орудий и превратил старательский кораблик в светящийся шлак. Реакция оказалась предсказуемой, как основные физические законы. Марсиане отправили 2 дюжины дополнительных кораблей для поддержания порядка. Горлопаны из АВП шумно призывали к открытой войне. И все меньше независимых сайтов и станций пыталось с ними спорить. Огромный неповоротливый механизм войны щелкнул, еще на шаг приближаясь к открытию боевых действий. А на Церере кто-то после 8 или 9 часов пыток пригвоздил марсианского гражданина Энрике дос Сантоса к стене водоочистительной станции 11-го сектора. Его опознали по терминалу, оставленному рядом, обручальному кольцу и бумажнику из тонкой искусственной кожи, в котором лежала банковская карта и 30 тысяч новых йен, выпущенных на Европе. Мертвый марсианин был прибит к стене старательской киркой. Прошло 5 часов, а система очистки воздуха еще не справилась с кислым запахом. Команда экспертов собирала образцы. Еще немного, и беднягу можно будет снимать. Миллер всегда удивлялся, как мирно выглядят покойники. Какой бы кошмарной ни была смерть, наступающий с ней покой напоминал сон. Глядя на мертвые лица, он всегда гадал, сумеет ли так же расслабиться, когда придет его срок. «Камеры наблюдения?» — спросил он. 3 дня как не работают», — ответила его новая напарница. «Подростки расколотили». Октавия Мус работала в отделе преступлений против личности еще в те времена, когда «Звездная спираль» не вела более подробную классификацию видов насилия. Затем она попала в команду по изнасилованиям. Еще 2 месяца проработала в преступлениях против детей. Если в этой женщине еще оставалась душа, она истончилась до прозрачности. В ее глазах не отражалось никаких чувств сильнее легкого удивления. «Известно, что за подростки?» «Панки с верхних уровней», — сказала она. «Задержаны, оштрафованы, отпущены на поруки». «Надо бы снова ими заняться», — заметил Миллер. «Интересно, не заплатил ли им кто, чтобы разбили именно эти камеры?» «Уверена, что нет». «Тогда тот, кто это сделал, знал, что камеры не действуют. Кто-то из ремонтников? Или из копов?» Мус причмокнула губами и пожала плечами. Она была астером в 3-м поколении. У нее имелась родня на корабликах, вроде уничтоженного Сципионом. И она не видела ничего удивительного в висящем перед ними мешке кожи с торчащими обломками костей. Уронишь молоток при ускорении, он упадет на палубу. Твое правительство убивает 6 семей этнических китайцев-старателей, кто-то приколачивает тебя к коренной скале Цереры 3-футовой старательской киркой из титанового сплава. Око за око. «Без последствий не обойдется», — сказал Миллер, подразумевая. «Это не труп, это плакат с призывом к войне». «Обойдется», — Мус имела в виду. «Война уже идет без всяких плакатов». «И верно», — протянул Миллер. «Обойдется». Хочешь заняться ближайшими родственниками? Я посмотрю соседние камеры. Они не в коридоре жгли ему пальцы, значит, притащили откуда-то». «Ладно», — сказал Миллер. «У меня есть бланк письма с соболезнованием, могу заполнить. Жена?» «Не знаю», — ответила она. «Еще не смотрела». Вернувшись на станцию, Миллер оказался за столом в одиночестве. Мус уже получила собственный стол через 2 отсека от него и обустроилась там по своему вкусу. Опустевший стол Хевлока был протерт 2 раза. Словно служба уборки хотела избавить честную астерскую мебель от самого запаха землянина. Миллер вызвал досье убитого Энрике дос Сантоса. Нашел ближайшего родственника. Джун Йи дос Сантос работает на Ганимеде. 6 лет была замужем, детей нет. Хоть чему-то можно порадоваться. Он нашел форму письма, ввел имя вдовы и контактный адрес. «Дорогая миссис Сантос, с глубочайшим сожалением сообщаю, бла-бла-бла. Ваш...» — он прокрутил строчки меню, выбирая. «Муж был ценным и уважаемым членом общества Цереры, и я заверяю вас, что мы сделаем все возможное, чтобы призвать ее...» Это Миллер вычеркнул, «его, убийцу или убийц, к ответу. Ваш...» Письмо казалось бесчеловечным. Безличным, холодным и пустым, как вакуум. Тот ломоть мяса на стене коридора был прежде настоящим человеком, со своими страстями и страхами, как у всех людей. Миллер задумался, что говорит о нем тот факт, что он сумел так легко об этом забыть, но в душе он знал. Он отослал письмо и постарался не думать о боли, которую оно причинит. На табло было полно сообщений. Происшествие вдвое больше обычного. «Вот как оно выглядит», — подумал он. «Никаких бунтов, ни сражений между норами, ни десантников в коридорах. Просто много нераскрытых убийств». И тут же поправился. «Так оно выглядит пока». От этого следующее дело не становилось проще. Шадид была у себя. «Чем могу помочь?» — спросила она. «Мне нужно сделать запрос», — сказал он. «Это несколько необычно, я решил, что лучше провести его через вас». Шадид откинулась на стуле. «Посмотрим», — сказала она. «Кто вам нужен?» «Джим Холден, землянин с Кентербери. Марс должен был уже подобрать его, и я хочу сделать запрос на беседу с ним». «Какое-то из ваших дел связано с Кентербери?» «Да», — ответил он, — «так мне кажется». «Говорите», — приказала она, не откладывая. «Это побочное задание с Джули Мао. Я занимался...» «Я видела ваш рапорт». «Тогда вы знаете, что она связана с АВП. Насколько я понял, она работала на грузовике, который они использовали как курьера». «Доказательства у вас есть?» «Так мне сказал один парень из АВП». «Под протокол?» «Нет», — признался Миллер. «Неофициально». «И как это связано с уничтожением Кентербери флотом Марса?» «Она летела на Скопули», — объяснил Миллер. «Его использовали как наживку для Кентербери. Штука в том, что, судя по передаче Холдена, они нашли там маячок марсианского флота. Но никого из команды». «И вы считаете, там есть что-то, что вам поможет?» «Я не узнаю этого, пока не увижу», — признался Миллер. «Но раз Джули не оказалась на грузовике, кто-то должен был ее забрать». Улыбка Шадид не коснулась глаз. «И вы хотели бы попросить марсианский флот любезно передать вам то, что они получат от Холдена?» «Если он видел на борту что-то, что помогло бы нам понять, куда девалась Джули и остальные». «Вы чего-то не додумали», — сказала Шадид. «Марсианский флот уничтожил Кентербери. Сделано это было, чтобы спровоцировать поезд на реакцию и получить оправдание для вмешательства и захвата. Их желание опросить выживших — только повод первыми добраться до этих бедолаг. Холден с его командой уже мертвы. Или марсианские допросчики в данный момент промывают им мозги». «Нельзя точно сказать. И даже будь у меня возможность получить полный отчет обо всем, что они говорили, пока им вырывали ногти, для вас это окажется бесполезным, Миллер. Марсиане не станут спрашивать их о Скопуле. Они прекрасно знают, что стало с командой. Ведь они сами подставили Скопули». «Это официальная позиция звездной спирали?» — спросил Миллер. Едва слова сорвались с языка, он понял, что сделал ошибку. Лицо Шадид замкнулось, будто свет выключили. Теперь он и сам видел угрозу, скрывавшуюся в его словах. «Я просто указываю, что источник недостаточно надежен», — сказал Шадид. «Не стоит спрашивать подозреваемого, в каком направлении вести розыск. К тому же Джульетта Мао не основное ваше дело». «Я этого и не говорил», — Миллер с отвращением заметил, что оправдывается. «Дел у нас полно и скоро польет через край. В первую очередь мы должны обеспечить безопасность и бесперебойную работу всех служб. Если то, чем вы занимаетесь напрямую, с этим не связано, вам стоит сменить занятие». «Это война». «Не наше дело», — отрезала Шадид. «Наше дело Церера. Напишите мне заключение по делу Мао, я отошлю его. Мы сделали все возможное». «Я не думаю». «А я думаю», — перебила Шадид. «Мы сделали, что могли. А теперь хватит дурачиться, шевелитесь. Ловите преступников, детектив». «Есть, капитан», — ответил Миллер. Когда Миллер вернулся к своему столу, за ним сидела Мусс, держа в руках чашку крепкого чая или жидкого кофе. Она кивнула на настольный монитор. На нем трое астеров, двое мужчин и женщина, выходили со склада, таща товарный контейнер из оранжевого пластика. Миллер поднял бровь. «Рабочие независимой газовой компании. Азот, кислород, основные составляющие атмосферы, никакой экзотики. Похоже, они держали того беднягу на одном из складов компании. Я послала экспертов поискать там брызги крови». «Хорошая работа», — сказал Миллер. Мус пожала плечами, словно говоря, обычная работа. «Где эти типы?» — спросил Миллер. «Вчера улетели. В полетном плане сказано, что направляются на Ио». «Ио?» «База коалиции Земля-Марс», — пояснила Мус. «Хотите поспорить, объявятся ли они там?» «Еще бы», — усмехнулся Миллер. «Ставлю полтинник, что не появятся». Мус откровенно рассмеялась. «Я заявила их в розыск», — сказала она. «Где бы они ни высадились, местные будут предупреждены и поинтересуются их связью с Сантосом». «Стало быть, дело закрыто», — сказал Миллер. «Еще одно очко в пользу хороших ребят», — согласилась Мус. Остаток дня прошел в суете. Три нападения, из них два по откровенно политическим мотивам и одна бытовая драка. До конца смены Мус с Миллером сняли с табло все три. Завтра появятся новые. Освободившись, Миллер остановился у станции трубы, чтобы купить с тележки порцию риса с протеиновой приправой, немного напоминавшей цыпленка терияки. В вагоне трубы пассажиры, обычные граждане Цереры, читали новости и слушали музыку. Молодая парочка жалась друг к другу, перешептываясь и хихикая. Лет 16, может, 17. Он видел, как рука паренька нырнула под блузку девушки. Та не возражала. Старушка прямо напротив Миллера спала, свесив голову и деликатно похрапывая. «Все ради этих людей», — сказал себе Миллер. «Ради обычных людей, которые проживают свои маленькие жизни в каменном пузыре, окруженном пустотой. Если они допустят, чтобы на станции начались беспорядки, все эти жизни превратятся в ошметки, подобно котенку, угодившему хвостом в мясорубку. Не допустить этого. Дело таких, как он, Мус и даже Шадид». «Значит», — проговорил тихий голосок у него в голове, — «помешать Марсу сбросить атомный заряд, который расколет Цереру как яйцо, не твое дело? Что больше угрожает вот этому пареньку? Несколько шлюх без лицензии или война между Поясом и Марсом? Кому повредит, если он узнает, что произошло со Скопули?» Разумеется, ему был известен ответ на этот вопрос. Невозможно судить, насколько опасной окажется правда, пока ее не узнаешь. И одно это было достаточной причиной продолжать поиски. Человек из ОВП Андерсон Доус сидел на складном стуле у норы Миллера, читая книгу. Настоящую книгу. Тончайшие страницы, переплетенные весьма вероятно в натуральную кожу. Миллеру случалось видеть такие на картинках. Идея, что какой-нибудь мегабит можно носить в столь тяжеловесном устройстве, представлялась ему немыслимым расточительством. «Детектив?» «Мистер Доус?» «Я надеялся, что смогу с вами поговорить». Когда они вошли, Миллер порадовался, что успел немного прибраться. Все пивные бутылки были отправлены в утилизатор. Пыль со стола и шкафов он стер. Подушки на стульях залатал или сменил. Пока Доус устраивался, Миллер понял, что на самом деле занимался домашним хозяйством, ожидая его визита, только прежде этого не осознавал. Доус положил книгу на стол, порылся в кармане и подтолкнул к Миллеру тонкий черный фильмодиск. Миллер взял его. «Что я там увижу?» — осведомился он. «Ничего такого, что могли бы доказать и использовать для рапорта», — ответил Доус. «Фальшивка?» «Да». Ухмылка не сделала лицо Доуза приятнее. «Только не нами сфабрикованное. Вы спрашивали про полицейское снаряжение. Оно выписано на сержанта Полину Триколоски для передачи 23-му отряду спецслужбы». «23-й отряд?» «Да», — кивнул Доус. «Такого не существует в природе. Как и Триколоски. Все снаряжение было упаковано и отправлено в доки. Грузовик, стоявший там в тот день, зарегистрирован на корпорацию Гато-Прето». «Черный кот? Вы их знаете?» «Импорт-экспорт — обычное дело», — пожал плечами Миллер. «Мы ими занимались, подозревая, что за ними стоит Лока Грейга, но так и не смогли с ним связать». «Вы были правы». «Вы это доказали?» «Это не мое дело», — возразил Доус. «Но вот что вас могло бы заинтересовать. Автоматика доков указывает вес корабля здесь и по прибытии на Ганимед. Он оказался на 3 тонны легче, не считая потери массы реактора, и время перелета больше расчетного». «Кто-то с ним встретился», — сказал Миллер. «Снаряжение перегрузили на другой корабль». «Вот вам и ответ», — сказал Доус. «Оба ответа. Снаряжение похищено со станции местной преступной группировкой. Доказательства отсутствуют, но вполне можно предположить, что они и людей отправили вместе со снаряжением». «Куда?» Доус развел руками. Миллер кивнул. «На станции их нет, дело закрыто. Еще одно очко в пользу хороших ребят. Проклятие». «Я выполнил свои обязательства по договору», — сказал Доус. «Вы просили информацию, я ее добыл. Итак, вы собираетесь исполнять свои?» «Прекратить поиски Мао», — проговорил Миллер. Это не было вопросом, и Доус не стал отвечать. Миллер откинулся на спинку стула. «Джульетта Андромеда Мао, богатая наследница с внутренних планет, ставшая курьером АВП, космическая гонщица. Коричневый пояс и претендует на черный». «Да какого черта?» — воскликнул Миллер. «Все равно я не стал бы отправлять ее домой, если бы и нашел». «Не стали бы?» Миллер изобразил ладонями жест, означавший «конечно нет». «Она хорошая девчонка», — сказал он. «Как бы вы себя чувствовали, если бы вас, взрослого человека, мамаша вздумала тащить домой за ухо? Ерундовое дело с самого начала». Доус опять улыбнулся. На этот раз улыбка немного украсила его лицо. «Рад это слышать, детектив. Я не забуду остальных своих обещаний. Когда мы ее найдем, мы вам скажем, даю слово». «Ценю», — сказал Миллер. Минуту длилось молчание, дружеское или неловкое. Миллер не мог бы сказать, может, то и другое. Доус встал и протянул руку. Миллер пожал ее, Доус вышел. Два копа, работающие на разные стороны. Пожалуй, у них было что-то общее. Но это не значило, что Миллер чувствовал стыд, солгав этому человеку. Он запустил шифровальную программу на своем терминале, закрыл ею канал связи и заговорил в камеру. «Мы не знакомы, сэр, но, надеюсь, вы уделите несколько минут, чтобы помочь мне. Я детектив Миллер из службы безопасности Звездной спирали. Я служу на Церере, и мне поручен поиск вашей дочери. У меня к вам пара вопросов».